Кинжал степняка. Но вернемся к дому шефа жандармов Мизинцова. Он повернул с Невского проспекта и вышел на Михайловскую площадь. Рядом с ним идет его старый друг, отставной полковник. И тогда прогуливавшийся со свертком степняк Кравчинский бросается к Мизинцову. На глазах оторопевших прохожих рывком выхватывает из свертка кинжал и всаживает по рукоять в живот шефа жандармов. Хладнокровно успевает для верности повернуть кинжал в животе несчастного. Безоружный друг Мизинцова бросается на Кравчинского, нелепо ударяет его по шляпе единственным оружием — зонтиком. В ответ следуют предупредительные выстрелы. Это стреляет, прикрывая убегавшего Кравчинского, Александр Баранников. После чего оба вскакивают в подъехавшие дрожки и запряженный в этот экипаж знаменитый вороной рысак по кличке Варвар лихо умчал молодых атлетов с места убийства. Для Варвара это очередное подобное приключение. Легендарный конь уже не раз спасал бежавших из тюрьмы удалых террористов. У Варвара будет удивительная судьба. Сам убитый, сонный тигр Мизинцов отнюдь не прославился ни жестокостью, ни кровожадностью. Его убили символически, как главу третьего отделения. Убийца Мизинцова, будущий знаменитый романист Степняк Кравчинский, написал прокламацию «Смерть за смерть» с посвящением светлой памяти мученика Ивана Мартыновича Ковальского, расстрелянного опричниками за защиту своей свободы 2 августа 1878 года в городе Одессе. Шеф жандармов, глава шайки, держащий под своей пятой всю Россию, убит, писал степняк Кравчинский. Мало кто не догадался, чьими руками был нанесен удар. Но во избежание всяких недоразумений мы объявляем во всеобщее сведение, что шеф жандармов, генерал-адъютант Мизинцов, действительно убит нами, революционерами-социалистами. Мы создали над виновниками и распорядителями тех свирепостей, которые совершаются над нами, свой суд. Суд справедливый, как те идеи, которые мы защищаем. Этим судом генерал-адъютант Мизинцов за все свои злодеяния против нас был признан заслуживающим смерти, каковой приговор и был приведен над ним в исполнение на Михайловской площади утром 4 августа 1878 года. Так впервые вводилось новое правило русского террора – публичное принятие ответственности за убийство. Причем сначала, будто предвидя грядущее, атлет Кравчинский собирался убить несчастного Мизинцова куда ужаснее. Он придумал обезглавить его, отрубить ему голову мечом на глазах публики, но эффектное обезглавливание решили отменить, ибо трудно было спрятать меч, поджидая шефа жандармов. Итак, в самом центре столицы, недалеко от Михайловского дворца, где так любит бывать Александр, где по воскресеньям, возвращаясь после развода гвардии из Михайловского манежа, он традиционно пьет чай у своей кузины, убивают главу могущественного третьего отделения. Все это вызвало шок в Петербурге. Цель была достигнута. Впервые заговорили о могуществе террористов. Имя Кравчинского было у всех на устах, но самое удивительное, напавший врасплох на безоружного немолодого человека степняк Кравчинский становится для многих бесстрашным Робин Гудом. И это было новое поражение государя сразу после унизительного мира.